Глава 11. Станислава. Первый день новой жизни подходил к концу. Собрав пустые лотки от заказанной еды, я выкинула их в мусор. Сын с недовольным видом болтал ложечкой чай, ужин пришелся ему не по вкусу, хоть в открытую он этого не заявил. Завтра привезут холодильник, мультиварку и посуду. Потерпи. «Все хорошо, мам». Он отхлебнул чай. «Ну, почти. Я всеяден». И я засмеялась. Настроение менялось волнами, от уныния до безграничного счастья. «О, да! Ну, почти!» – смутился он. «Когда я вырасту, женюсь только на одной девушке, которая готовит, как ты. У знаменитых хоккеистов жены модели, они тощие и не едят. Мне такая не нужна». От подобного заявления я просто впала в ступор, а потом снова засмеялась. «Практичный подход. А если ты влюбишься в модель?» Он сосредоточенно сдвинул брови. «Не влюблюсь. Я буду много тренироваться, чтобы заработать денег. И куплю нам огромный дом. У нас с тобой все будет, мам. Все-все, что мы захотим. И нам с тобой никто будет не нужен. А как же девушка, которая хорошо готовит? Если у нас будет много денег, то мы наймем повара». Его настроение, судя по всему, тоже изменилось стремительно. Во взгляде появилась недетская решимость. «Спасибо. Я наелся», сказал он и ушел в комнату. На столе остался недопитый чай и шоколадка, которой сын не притронулся. Я сделала глоток из его чашки и со вздохом повернулась к окну. Несмотря на поздний вечер, на детской площадке играли двое детей. На одной из лавочек сидел... В одиноком мужчине я узнала собственного мужа. А он что тут забыл? Проверила телефон, ни звонков, ни пропущенных сообщений. Хотела написать сама, но не стала. Если он надеется так меня подловить, пусть дальше надеется. Это ему не поможет. Матвей уснул, на улице совсем стемнело. Приняв душ, я опять посмотрела в окно. Детей на площадке уже не было, а Егор сидел на том же месте, что-то держа в руках. Рассмотреть, что это, я не смогла. В душе закипело раздражение, оттененное каплей жалости. Но жалость быстро исчезла. Предательство высшей степени – вот что сделал Егор. Это хуже убийства. Хуже любой лжи. Моя любовь к нему была моей сутью. Она основывалась на вере, доверии, верности. После смерти сына я жила только этой любовью. Поддержка Егора спасла меня от полного разрушения. Только все это оказалось игрой. «Я презираю тебя, Донцов», – тихо сказала я и выключила свет на кухне. Он пришел и следующим вечером, и через день. Всю неделю он приходил на детскую площадку под нашими окнами, садился на одну и ту же лавочку и ждал непонятно чего. «Мам, там папа!» – воскликнул Матвей, посмотрев в окно. «Мам, мам, смотри!» Смотреть мне было не нужно. Я и так знала, что Егор сидит на скамейке. Каждый день я опасалась, что сын заметит его, и удивлялась, как этого не случилось до сегодняшнего дня. «Зачем папа пришел?» – спросил Матвей. Его бесконечная папа резала по ушам. Он повторял его с детской привязанностью, несмотря на гнев и слезы, на причиненное зло. Надо было сразу объяснить мужу, что ему здесь делать нечего, но я тянула. Матвей буквально прилип к окну, забыв, что только что я налила ему чай в новую чашку, которую он выбрал сам, и про испеченное мной печенье он тоже забыл. Я встала рядом с сыном и положила ладонь ему на плечо. Просто, наверное, понял, что сделал. «У него Макс». «Макс?» «Угу». Муж снова что-то держал в руках, но я так и не смогла разобрать, что, хоть на зрение не жаловалась. Зато теперь поняла, что сын прав. Он держал что-то белое, размером походившее на плюшевую собачку. Матвей посмотрел на меня. Губы его были плотно сжаты в линию, а в глазах ожесточение, никак не сочетавшееся с недавним папа. Я погладила его по плечу. «Не обращай внимания, Матвей. Он больше не будет приходить. Ты почему чай не пьешь? Я кому печенье пекла?» Он вернулся за стол, но без энтузиазма. Теперь у нас были и холодильник, и стиральная машина, и микроволновка. Но ничего не поменялось. Квартира так и казалась чужой, пустой. А Матвей скучал по Егору. Черт бы побрал этого сукина сына. На улице моросил, похоже, на водяную пыль дождь. Выйдя из подъезда, я запахнула ветровку и решительно пошла к детской площадке. Егор меня не замечал, сидел с опущенной головой. В его руках была игрушка. Теперь в этом не осталось сомнений. Только когда между нами осталось несколько метров, он вскинул голову. «Стася». Голос его звучал сдавленно. Я протянула ему чай в бумажном стаканчике. Он посмотрел на меня с вопросом. «Возьми. Не хочу чувствовать себя виноватой в твоем воспалении легких». «В каком еще воспалении?» «Которое ты можешь подхватить из-за своих бдений». Чай он взял. Волосы у него были мокрыми, пиджак тоже. Я ждала, пока он выпьет чай. Повернулась к окнам квартиры. Уходя, я оставила в кухне свет. Он едва заметно пробивался через шторы, словно жизнь царила только внутри дома. «Ты же помнишь, какое тогда было время?» Я повернулась к мужу. «Какое время?» «Когда родился наш сын, Стася. Ты же помнишь про хищение, про убийство сторожа?» «Да, я помню. Мне угрожали. Я тебе не говорил, но на следующий день мне позвонили с незнакомого номера и сказали, что если я дам делу ход, будут проблемы. Намекнули, что у меня семья, беременная жена. И ты решил обезопасить нас?» Воскликнула я с гневом и негодованием. «Давай, Донцов, скажи, что сбыл Матвея в детский дом ради его же блага?» Я подумал, что так будет лучше. Я не был готов и... Он осекся и уставился на меня тяжелым взглядом. Благо, у него хватило ума замолчать. Про угрозы я ничего не знала, да и про то дело с хищением тоже. Первые месяцы после так называемой смерти сына прошли мимо меня, и я с трудом могла вспомнить, что делала и чем жила. Только пятна воспоминаний, похороны, надгробия и детский плач по ночам. Это было единственным, что осталось во мне. Я хочу увидеть Матвея. А я хочу, чтобы ты убрался и больше никогда не появлялся в нашей жизни. Как минимум, пока моему сыну, подчеркнула я моему, не исполнится 18 лет. Он не нужен тебе был. Не нужен. Так зачем он тебе понадобился сейчас? Ты же отдал его, вот и считай, что его для тебя нет. Это была ошибка, вдруг заорал он. Я сделал ошибку. Я с ней жил. Каждый может совершить ошибку, Станислава. Я за свою ответил. Я жил с этим, ты понимаешь? Вначале думал, что сделал как надо, а потом... Я много раз хотел рассказать тебе, но не мог. Я не мог потерять тебя. Ты потерял меня в тот день, когда лишил меня права быть матерью. Нет ничего больше любви, воплощенной в ребенке. Нет и не может быть, Егор. Я покачала головой. Уходи, прошу тебя, не отравляй нам жизнь. Матвей и так не может понять, почему его выбросили, как нерадивого котенка, а ты еще тут сидишь. Не трави ему душу. Если в тебе хоть что-то человеческое есть, уходи и не показывайся больше. Мы с тобой встретимся на бракоразводном процессе. И запомни, я заберу у тебя все, что только смогу. Если бы я могла забрать у тебя жизнь, я бы и ее забрала. Но я не убийца. Это ты убийца, а я нет. Он схватил меня за руку и прижал ладонь к груди. «Забирай!» Я рванула руку, но он сжал запястье до боли и посмотрел с болезненной жестокостью. «Пусти!» Рванула руку изо всех сил и отступила от Егора. Сглотнула комок слез. Дождь усилился. По лицу Егора уже стекали капли воды. Я опять покачала головой. «Твоя жизнь мне не нужна. Оставь ее себе. Можешь отдать еще кому-нибудь, если кто-то подберет. А мне? Мне моей хватит». Развернувшись, я быстро пошла к подъезду. Услышала позади приближающиеся шаги и пошла еще быстрее. Но Егор все равно догнал меня. «Возьми», — сунул мне Макса. «Он его любит. Возьми, прошу тебя». Я убрала руки в карманы. Болезненный взгляд мужа выворачивал душу, но я не взяла игрушку. «Я куплю ему новую, он тебе сказал, от тебя ему ничего не нужно. Больше Егор за мной не пошел». Под взглядом консьержки я дошла до лифта и, только оказавшись внутри, дала волю слезам. «Сволочь поганая! И почему мне не все равно?» «Привозите завтра Матвея раньше на 30 минут. Мне нужно с вами обсудить вопросы. Буду ждать вас в кафе», – прочитала я, вытащив мобильный. Сообщение от тренера сына. «Хорошо», – написала ответ, не особо заботясь о вежливости, и снова заплакала.